а в глазах еще долго играли отблески гигантского пожара. Глава 17. Гимн наглости. Верховный шел по лестнице навстречу с древним и могучим существом. Он выполнил почти все условия. Не такие они были и большие. Нужно было всего лишь очистить пару совсем крошечных территорий в нескольких кругах, выселив оттуда небольшие племена. Все нужно было сделать по-тихому, а потом раскидать кусочки Иллиума. Работа совсем не пыльная и не страшная. Почти никого не пришлось убивать, кроме десятка упрямцев, решивших жить на землях предков. Все остальные с удовольствием обменяли свои дремучие и холодные пустоши на новые дома и отличные охотничьи угодья вблизи центра кругов. Сегодня он должен был получить последнюю часть прибора. Верные подчиненные уже освоились с древним артефактом, находящимся на его корабле. Разумеется, не в том, который стоял около храма, а в его, личном и по-настоящему только его, который сейчас был в нескольких кругах от этого места и висел в глубине гигантского разлома, расположенного в землях ночи. На борту этого судна царили его законы и его слово, и его власть, но время неумолимо. Даже тем, у кого много тысяч капель звездной крови и собраны тысячи лучших рун, суждено было уйти в вечность. Это была последняя часть устройства. Слуги Верховного давно научились вытаскивать из гвоздей все руны и звездную кровь до последней капли. Оставалось только научиться вынимать душу и пересаживать в специально выращенное молодое тело. Еще до переселения души можно вставить специальные стигматы, которые примет наблюдатель и не нужно относить в храм, а можно будет пересадить в молодое тело. Молодой Верховный вернется и будет жить снова и снова, забирая себе полностью все свои руны и весь запас звездной крови. Да, тавры его никогда не примут и не сделают снова своим главой. Ну и плевать, не сильно то и хотелось. В своей жизни он давно перестал радоваться власти и много что видел, пережил тысячи интриг и сражений. Сейчас он хотел молодое тело и просто погрузиться в пучину удовольствий, и чтобы никакой ответственности. Пока ты глава народа, то обязан отвечать за всех этих. Надоело. Верховный вздрогнул. Датчик. Поганый датчик. Он сработал. Черви часто пытались проникнуть на территорию тавров, особенно в храм, используя порталы. Встреча была назначена на высоте главной башни. Это очень-очень высоко, и Верховный контролировал все датчики, показывающие чужие порталы в этом здании. Мелькнула скрижаль. Поганые умники. Лезут куда не следует и придумывают. Опять что-то подкрутили и настроили большую чувствительность, пробурчал главный бык, глядя на замершего бойца. На плече караульного, стоявшего у входа в главную лестницу, появился сигнал тревоги и оповещение о открытии чужого портала. Мобильный определитель был встроен в тяжелый кида. Это была новая модификация брони, а массивный скафандр максимального класса защиты был положен всем бойцам, стоящим на страже лестницы, ведущей на самый верх башни. В следующую секунду он бы подал сигнал, включилась бы общая тревога. Сюда набежит куча народа, который захочет все выяснить и все проверить. Верховный знал, почему сработал сигнал, потому что там, высоко, на открытой площадке открылся портал. Датчики здесь не должны были работать, но этот был в скафандре. Воин замер. Искорка руны прошла все защиты и убила разум. Тело было живо и стояло у входа, замерев в карауле, но никто не подаст сигнал. Верховный глянул в глаза охранника. Крепкий тавр, закованный в броню высших классов защиты и бесконечно верный истинному предназначению, что-то понял, но не успел. Тело осталось прежним, даже не потеряло равновесие, ведомое инстинктами, но разум погиб. Нельзя было допустить того, чтобы кто-то видел, что тут произошло. С системой видеофиксации всегда можно договориться, а с разумным нет. А теперь наверх, забрать последнюю деталь устройства и прыгнуть на свой личный корабль. Там его ждало молодое тело и очень много жизней. Ничего страшного, что потеряются атрибуты тела. При его возможностях и звездной крови, которую он скопил с сотен восходящих, это не будет долгой проблемой. Я очнулся стоящим около входа в башню. У меня было огромное, непривычное тело тавра. Это я понял сразу. Он еще стоял, даже не облокотившись на стену и не упав. Неужели симбионт выжег мозги и решил заселяться в живое тело? Житель головы ответил, что подобными функциями обладает, а в экстренном случае сделает, не раздумывая, и надо ставить личное выживание выше моральных принципов. Но в этот раз точно все согласно инструкции, разум был мертв. На запрос, что тавр может только уснул на посту, и мы в него вселились, я почувствовал, как имплант только фыркнул, не удостоив меня объяснений. Сознание было мертво, а тело еще даже не успело упасть. Это был вход в главную башню. Тут такие ребята, что они скорее сдохнут, чем нарушат устав. Только истинные фанатики достойны стоять во страже, помнил я слова Тархана. Точно не уснул на посту. Услышал удаляющиеся шаги и увидел мелькнувшую фигуру. Я шагнул на лестницу. Это был верховный служитель. Он обернулся и явно удивился, увидев меня не рухнувшим на пол. Как-то непонятно хрюкнул, как делали все тавры в изумлении, и в меня полетела искорка руны. В меня прилетел жуткий и страшный удар. Я почувствовал. Опять били менталом, выжигая сознание. Наверное, бык подумал, что не выжег сознание охранника с первого раза и решил повторить. Значит, вот кто тут резвится. Но меня не смог порвать червяк и сотни других воздействий. Об мою ментальную защиту даже споткнулся капюшон. Но верховный, почему он решил убить охранника? Если он предатель, то уже ничего не боится. А что будет через час, когда парня придут сменить? Пришла в голову мысль, что ему не нужен никакой час. Все будет решено прямо сейчас. Увидев, что меня не проняло, он побежал, а я дал очередь вслед улепетывающему человека-быку. Оружие почти полностью было сопоставимо с гаусс-пулеметом, только с рунными модификациями. Разогнанные металлические стрелки наполовину использовали энергетические импульсы, наполовину добирали мощь рун. Не попал. Рикошеты цокнули по стене, но главного уже не было. Бросился догонять. Хорошее тело и очень подготовленное, с большим запасом звездной крови. Охранник был восходящим с расширенной реакцией и скоростью. Меня словно выстрелили из разгонной шахты главного калибра. За стариканом начала закрываться бронированная дверь, опускающаяся сверху. Прыгнул, упал на живот, а тело проскользнуло по инерции внутрь. А вот бронированная дверь, выпавшая сверху, замедлилась буквально на доли секунды, чтобы пропустить меня. Металлическая плита застопорилась, корежа и давя оружие. Я даже не понял, на каких инстинктах успел подсунуть ствол под бронированную створку, закрывающую проход. Разгонник раздавило, лишив меня как вооружения, так и обратного прохода, но мне было плевать. Я бежал вверх. Тавры обычные двери не закрывали принципиально, но были противопожарные двери, ворота на стене и прочие объекты, закрывающие свободный доступ. Держать запертыми двери электрического шкафа – это нормально. Туда случайно не залезут дети, а если кто-то из взрослых хочет увидеть правду, то можно позвать электрика, который всегда откроет помещение и покажет, что и у него нет секретов. Вот такие створки и были на главной башне. В случае нештатной ситуации они должны защитить, но их никогда не использовали для ограничения доступа, кроме этого раза, разумеется. Еще раз прокатился по полу, проскочив за долю секунды до того, как массивная бронеплита упала, перегородив проход. Верховный, несмотря на свой возраст, несся словно горный козел. Я все понял. Я теперь точно знал, кто и куда прыгал неопознанными порталами из самого центра храма Тавров. Точка может быть не только в плоскости, но и в объеме. Над всем огромным залом возвышался верхний купол с кабинетами, и именно над этим местом была надстройка и шпиль, уходящий высоко вверх, завершавшийся шарообразной смотровой площадкой. Это очень высоко, и туда могли не доставать системы опознавания перемещений. В удаленной точке я был, а размытая – это и есть корабль-двойник Верховного. Да, это была именно та самая точка в центре зала. Просто мы с Тарханом смотрели в плоскости, а надо было смотреть в объеме. Портал находился вверху. Я несся вверх. Симбиант перехватил управление системой пожарного оповещения и камерами видеонаблюдения. Где-то рядом был еще прибор, работающий с мыслеобразами. Я передавал все, что видел, когда меня гоняли по кораблю-двойнику, что видел в горящей пирамиде и все, что хотел сказать Тархану. Тавры, они честные и справедливые, чем больше быков об этом будет знать, тем быстрее они наведут порядок. Будь это линкор, орбитальный жилой модуль или маленькая гадюшня на отдаленном орбитале, они оснащались камерами видеонаблюдения и пожарными датчиками. Были подобные системы и у высокотехнологичной цивилизации Тавров. Она не была защищена, а состояла из обычной говорилки, свистелки и датчиков, открывающих баллоны с тушащей смесью. К системе звука подключился мой симбиант. Из динамиков по всему храму заорало: «Младший теленок, точка вверху! Младший теленок, точка вверху!» Когда я был уже почти наверху, ко мне пришел мыслеобраз. Сотня боевых пауков неслись к храму. Оснащенные рунными артефактами и современным оружием бежали бойцы охраны. С разных сторон спешили десятки храмовников, готовясь к бою, покрываясь вязью рунных усилений. Сам Тархан с группой бойцов открывал рунный переход, но это десятки минут, а счет шел на доли секунд. Я ворвался в помещение. По традиции почти никакие двери никогда не закрывались, а на многих дверях замков никогда не было. Симбиант подключился к какой-то системе видеонаблюдения и просто транслировал картинку с моих глаз. Наверняка есть система сохранения изображения, и потом Тархан увидит все, что здесь происходит. Житель головы несколько раз в секунду отправлял картинку. Рядом с верховным висел капюшон. Они были на самом краю площадки, нависающей на километровой высоте над главным зданием святилища разумных быков. Я вбежал на площадку, а мне по мозгам резанул ментальный импульс и отдернулся от злого ответа симбианта. Да, я теперь был совсем не тот, что раньше. Меня узнали, хотя я и был в теле бойца Тавра. Я бросился вперед. Это был капюшон. Он висел у края площадки, около открытого портала. Верховный, это он. Спасибо за службу. Ты показал. Ты будешь вознагражден, крикнул я, повернув голову в сторону главного служителя. В голове раздался знакомый шепот. «Отстань от меня! Зачем ты за мной охотишься?» А потом зашептали Верховному. «Ты привел его! Ты показал ему дорогу! У нас больше нет договоренности!» И капюшон растворился, портал исчез. Тавр, даже если он говнюк и предатель, все равно имел завышенный порог справедливости. Вот от такого Верховный аж взвыл от возмущения, открывая в ярости свою огромную скрижаль. «Да простит меня прародитель, что с обезьянами связался», — вспомнил я фразу Тархана и бросился на предателя. Симбиант сообщил, что он зафиксировал дополнение к вопросительному разветвлению навыка «Наглость», а я прыгнул, сбивая Верховного с балкона, пока он не применил руны. Тело бойца, который должен горой стоять за вход в священную башню, было больше, сильнее и быстрее моего, еще и заковано в массивный кибернетический доспех высшего класса защиты. Но даже будучи разогнавшимся тавром, я словно об стальной цилиндр толщиной в метр стукнулся. Верховный без стеснений пользовался всеми преимуществами технологической цивилизации тавров. Под стариковской кожей был протезированный металл, рунные усиления и все технологические достижения. Старик начал отводить в сторону удар моего тела, но я схватил его и продолжил движение, вылетая за ограждение балкона на километровой высоте. Я уже так делал, сбрасывая дикаря со стрелы. Массы тела в тяжелом кидо хватило, чтобы мы вместе полетели вниз. Я держал Верховного, подминая под себя. Старик улыбнулся, и по его коже растекались рунные усиления. «Глупец, и что будет, когда долетим?» Он даже не пытался сопротивляться, смотря мне в глаза и ожидая удара. Моя скрижаль была заблокирована. Все руны, кроме одной, черной. Мое тело разнесет о каменные плиты, но я сам был оружием. Черная руна на себя и прижаться шлемом к голове старейшины. Боец был из тех тавров, которые срезали рога, чтобы носить современные шлемы, а не из ортодоксов, у которых кастрюля на голове. Вот интересно, что будет умножать на 1000 черная руна, точку приложения силы от прижатого к голове старика шлема или всю плоскость тела. Симбиант перекинул мне мыслеобраз, где посчитал сотню вариантов распределения импульса скорости, помноженный на массу в конце падения. Логику творящего проклятую руну тысячекратного усиления понять было невозможно. Надо будет потом у говорящей головы спросить, как тут все прошло, подумал я за мгновение, когда поверхность храмового двора стала совсем близко. Весь храм содрогнулся от страшнейшего удара. Несколько каменных многоугольных плит размером в десяток шагов и толщиной в пол роста тавра разнесло в куски. Находившиеся во дворе прихожане бросились в рассыпную, а через минуту над балконом главной башни появилась голова Тархана. Он смотрел на два разорванных силой чудовищного удара тела, валявшихся посреди огромного кратера. Дыра была такая, словно туда не пара тавров упала, а из стратосферы тяжелый крейсер сбросили. Еще через 10 минут, гремя бронированными накопытниками по металлу палуб корабля-двойника, шел отряд из верных и лучших. Все двери перед ним открывались. Руна, взятая с трупа Верховного, была и ключом, и порталом. Тархан шел впереди, двигаясь за металлическими пауками, рассредоточившимися по стенам, полу и потолку. По бокам и сзади шли бойцы, закованные в лучшие доспехи, которые имелись в распоряжении цивилизации человека-быков. Козероги, раскрыв щиты, внимательно следили визорами камер за всеми перемещениями. Крупнокалиберные бронебойные комплексы, каждая пуля которых была усилена дополнительными рунами, имела огромную мощь, но пока стрелять было не надо. Специально обученные сотрудники уже дали ему предварительный отчет с расшифровкой того, что тут произошло. Бычара, как его обзывал Архираил, был уверен, что более подробный разбор данных только даст подробности, но не изменит сути. Верховный оказался предателем, самым главным и большим гаденышем и чуть не сгубил всю цивилизацию тавров. 2 миллиардных процента, неуловимая даже оракулами вероятность пришла в виде Архираила из народа, потомков обезьян, и принесла его народу освобождение. Красотка-танцовщица может не удалять рога, жизнь которой – нести телесную теплоту и радовать глаз, но воин и высший служитель не могут носить на голове кастрюлю вместо шлема. Так завещал их прародитель, первым удаливший рога, чтобы надеть противоперегрузочный скафандр и сферический шлем. На пол, всем выйти, руки за голову, лицом в пол, говорил младший служитель, усиливая свой голос через динамики боевых пауков. Научники, охранники и техники выходили в коридор и ложились вдоль стен. Он переступал через тела, а парни, идущие сзади, обездвиживали и надевали наручники. Руна-ключ, взятая с Верховного, позволяла открыть любую дверь. Он был ученым и знал, что нельзя открывать все двери и все клетки там, где проводят страшные эксперименты, но ему и не надо было. Он чувствовал каждого, везде и во всех комнатах. Народ замирал, отходил от своих рабочих мест и ложился на пол, ожидая своей участи. С каждым из них придется разобраться. Огромный лабораторный комплекс, размещенный на корабле и спрятанный в ночных землях, был напичкан знаниями. Наверняка не все из этих тавров и людей разных народов, находившихся здесь, представляли то, чем здесь действительно занимались. Но это потом. Для этого есть специально обученные тавры, которые знают, как докопаться до истины и умеют задавать очень правильные вопросы, а самое главное – получать правильные ответы. В одном из коридоров Тархана ждали 2 очень старых быка. Они были одеты в лабораторные костюмы и у них были знаки высшего командного состава. Тархан с ними поговорит позднее и поймет, что они тут делали и чем конкретно занимались, но сейчас главное. Быки безропотно подчинились, открывая двери и идя по коридорам. Небольшая дверь и вошли в лабораторию, являющуюся сердцем и самым большим секретом этого летающего научного города негодяев. Древняя установка Кел вынимала из стигмата душу, руны и звездную кровь. Руны и звездную кровь можно было собрать, а душа погибала. Не хватало одной части, чтобы пересадить в новое, подготовленное тело. Здесь были и тела. Несложно было понять, чьими молодыми копиями они являлись. Работники стояли, опустив морды. Все они знают и понимают, но не обошлось без крови. Несколько быков пытались уйти, зная, что их ждет суд и пришлось применить силу. О смертях тех, кто не сдался, Тархан совсем не жалел. Жаль, что таких оказалось не так много. Старичье, помешанное на рогах, собирало гвозди и оставляло себе реки звездной крови и руны. Но это в прошлом. Их время минуло. Упрямые быки, пришедшие вместе с младшим служителем, обязательно найдут способ переносить сознание, и Тархан за этим проследит. У каждого тавра будет шанс сохранить свой гвоздь и не уйти в вечность, а продолжить здесь работать, исследовать и быть воином. Ну и что, что тело будет обычное? Утерю атрибутов восхождения легко восстановить, имея ресурс всей цивилизации. Всегда можно сформировать звезду и передать звездную кровь, а потом помочь рунами. Еще через 5 часов Тархан, раздувая ноздри от волнения, рассказывал все немногочисленным членам Малого Совета. Те, кто присутствовал здесь, были рогатые и безрогие. Это были те, чьи следы не нашли на корабле двойнике Верховного. Остальных Тархан приказал убить, взяв всю ответственность на себя. Он был без брони, оружия, а его бойцы ждали за стеной храма. Он просто рассказывал, чтобы члены Малого Совета знали о его поступках и знали правду. Рассказывал все как есть, все, что знал. Он упрямо стоял и смотрел, словно трава на ветру, сгибаясь под порывами ветра, но выпрямляясь. 5-й высший служитель, имевший на голове большие увесистые рога, всегда бывший сторонником того, что таврам не надо никуда идти, и у них и так все есть, поднялся со своего кресла. Он встал и в его руках мелькнула скрижаль. Появился небольшой огненный комок, упавший в специальную церемониальную жаровню. Из-под своего кресла он достал небольшую коробочку. Тархан никогда не видел этого предмета, не знал о содержимом. 5-й достал оттуда небольшую штуку, сделанную из иллиума. Это оказалось металлическое клеймо. Старый бык притронулся им к расплавленному камню и подошел к Тархану, посмотрел в глаза и приложил раскаленную железку к лбу младшего служителя. В воздухе запахло горелой кожей. Все тавры Малого Совета встали и замычали. Пятый убрал от лица железку и поклонился. «Верховный, прими от меня эту весть». Младший служитель Тархан упрямый как трава на ветру умер, и отошел в сторону. Подошел третий высший служитель. Его глаза были добры, а взгляд, несмотря на возраст, был пронзителен и цепок. «Верховный, прими от меня эту весть». Младший служитель Тархан упрямый как трава на ветру умер, и тоже отошел в сторону. Один за одним подходили высшие служители, сообщая Верховному весть. Многих цифр не было. Верховный прекрасно знал, каких номеров не будет, ведь он сам приказал их уничтожить при штурме корабля-двойника. «Это ничего, это не проблема. Достойных быков много и будет несложно подыскать замену из лучших. То, что творили старики, это мерзко и отвратительно, но Верховный должен думать о народе, а не мерзавцах. Древнее оборудование разберут по молекулам, поймут его принципы действия и, возможно, удастся вселять тавров в клон тела, не отпуская в вечность. А если нет, пусть они уйдут в вечность и будут там развиваться и учиться. Упрямые человека-быки обязательно найдут способ вернуться или передать свои знания народу. А стигматы, которые были вытащены из Верховного и его шайки, будут разобраны. Слишком много звездной крови и ценнейших рун за многие годы накопила эта банда, чтобы достояние народа ушло в вечность. А то, что их души развеются, это плевать. Они этого заслужили. Был еще вариант отправиться на другую сторону единства и договориться о технологии с космо. У них была технология регенерации, и они знали, как восстановить тело, не теряя душу. У могучей цивилизации тавров будет чем заплатить. Верховный был внешне серьезен, но в душе улыбался. Его мысли открыты перед всем народом, и нет у него секретов, но если это не вредит никому, то и у него может быть маленькая личная тайна. Он теперь точно знал, кто такой Раджит Мадарасп и откуда он берется. Лампа с красного поменяла цвет на зеленый. Руку за сиденье, нож, пистолет, снять предохранитель и взвести. Раджит Мадарасп того, кто не позаботился о том, чтобы дослать патрон. И зачем в экстрамерности предохранитель? А это еще 2 секунды. Капсула приоткрылась и огромный Найтволк просунулся под крышку из пластстали, замазав мне все лицо густыми слюнями. Я попытался вылезти, но мне на плечи положили лапы и собрались залезать до смерти. Длинный язык из фиолетовой пасти, казалось, просто заливал слюнями. «Кусь, фу, да что с тобой?» Раздалось рядом, и краем зрения увидел стоящего в боевой экипировке Агея и знакомых парней из моего отряда. Рядом валялись традиционные туши дохлых диких тавров. Это был мой первый круг, это были мои ребята из отряда хастров. А огромный Найтволк никто иной, как Кусь. Раджап Мадарасп, вырвалось у меня само по себе, по привычке, когда зрение на секунду потерялось от большой капли слюны, упавшей прямо в глаз из пасти зверя. И в эту секунду я осознал, что за миллисекунду до этого был назначен восходящим, а предупрежденный мной симбиант не стал отвечать по поводу моего имени наблюдателю и передал мне запрос на обработку. Оставалось только тихо застонать, когда со мной согласились и я был назначен восходящим Раджит Мадарасп. Зато я теперь точно знал, что каждый раз для наблюдателей я был новым архираилом. Пронеслось сообщение, что грязь и мерзость, позор, а потом умница и герой восходящий Раджит Мадарасп уничтожил мерзкую тварь, архираил. Мне были начислены традиционные очки славы в размере 50 штук и бронзовая награда. Я хотел бы уже выкрикнуть радостные вопли, пообниматься с парнями и потискать волчару. Получил мыслеобраз от симбианта. Если с точки зрения простой математики вероятность подобного совпадения была на уровне нескольких миллионных процента, то если посчитать по теории вероятности Тархана, то возможность такого события оказывалась почти в 100%, если предположить, что с выбором круга мне немного помогли. Рекомендации были помалкивать, и я внял и заткнулся, изобразив тупого и непонимающего космо. Оставалось только найти объяснение лихо выхваченному пистолету и ножу, которые держал в руках.